Глава 23. Стоило мне открыть глаза, и приятное тепло моментально сменилось чудовищным жаром, словно манежа пыталась сейчас приготовить мои мозги в горшочке, в роли которого выступал мой же череп. Ударив целительницу по рукам, я прекратил эту пытку. Манежа упала на пол, начав со свистом втягивать в себя воздух. От ее ладони ко мне тянулись кровавые нити. Мой дар активировался самостоятельно и почти иссушил целительницу. Но как такое вообще возможно? Комната была полностью экранирована и имела великолепную звукоизоляцию, поэтому ждавшие меня за дверью ребята ничего не услышали. Бросившись к манеже, первым делом нащупал пульс, который колошматил невероятно быстро, и начал возвращать забранное моим даром. Раз пульс есть, значит жива. Это уже хорошо. Сейчас верну кровь на место и должно будет отпустить. Целители очень живучие, даже если сравнивать с другими одаренными. Но что это произошло? Почему такая реакция на стандартную процедуру? Почему активировался мой дар? Или манежа попыталась сделать что-то другое? «Как?» — напугав меня, спросила целительница, распахнув слегка флуоресцирующие глаза. «Пик силы целителя. Мгновенная регенерация всех тканей организма. Мама мне рассказывала о подобном. Овладевшие этой техникой могли выжить даже в жерле извергающегося вулкана. Я думал, в мире всего 3 целителя Архигранда, 2 из которых находятся у Майя, а еще один путешествует где-то по бывшим колониям европейских государств, помогая всем страждущим». «Как?» – еще раз спросила начавшая подниматься манежа. Сейчас она уже выглядела как пышущая здоровьем молодая женщина, а не труп, как несколько секунд назад. «Как что?» Не понимая, чего она хочет услышать, спросил я. «Как ты смог это сделать? Как смог заблокировать мою технику и направить ее против меня? Это просто невозможно!» После слов целительницы я сразу же напрягся и потянулся к дару. «Что еще за техника? Какого черта со мной пыталась сделать эта баба? И почему она так старательно пыталась избавиться от читера с Дашей, а Дайнани, наоборот, сказала остаться и ждать, когда она позовет ее? Что вы пытались сделать?» «Это не твое дело. Отвечай на мои вопросы, мальчик». «Значит, вот как мы сразу заговорили. Думаешь, что архигранд-целитель, значит, все можно? Но тут ты хрен угадала. Нас с целительницей до сих пор связывало несколько десятков кровавых нитей, а значит, она была полностью в моей власти. Если кровавый ворон вцепился в свою добычу, он уже ее никогда не отпустит. Сейчас манежа сможет выжить в жерле извергающегося вулкана, но ничего не сможет противопоставить мне. Если я захочу, то с легкостью смогу убить ее». Манежа снова упала, когда я немного замедлил доступ крови к ее мозгу. Она находилась на грани потери сознания. Это было очень сложно провернуть, но у меня получилось. А самое главное, я смог заблокировать ее дар, начав понимать, как это проворачивал отец. «Боюсь, что вы еще не поняли, но вопросы здесь буду задавать я», произнес я, восстанавливая ее кровообращение. «И я хочу знать, какого хрена это было? Что ты пыталась сделать, женщина?» Но манежа меня не слушала. Ее глаза снова засветились, показывая запредельный уровень высвобождаемой мощи. «Бесполезно. Ты прикоснулась ко мне, совершив ошибку, которая будет стоить тебе жизни, если будешь и дальше тупить». Я снова приостановил поток крови, только на этот раз еще и заблокировал ее сердце. Манежа начала биться в судорогах. «Я хотела вызвать в твоем организме гормональные изменения, как при влюбленности, и подсунуть Дайнану». Начала быстро говорить целительница, когда я отпустил ее. «И это туда же. Пытается заставить меня плясать под свою дудку. Только зашла гораздо дальше остальных, решив действовать, управляя моими гормонами». «Для чего тебе это? Или коллекционер хотел перестраховаться подобным образом, поэтому и прислал тебя?» «Алишер вообще не знает, что я вернулась. Он слишком занят обороной квартала. Меня видели лишь его марионетки и Данияр. Но они будут молчать. Я позаботилась об этом». «Тогда я тем более не понимаю тебя. И как ты умудрилась пробраться мимо войск из-за Тулаха?» «Мне помогла Эрджан. открыв телепорт прямо на территории особняка, где я и встретила Данияра, который мне все рассказал о вашем появлении и об опасности, нависшей над нашим родом, благодаря глупости и жажде новой силы Алишера. Пойти против мужа в открытую я не могу, но могу попытаться спасти Дайнану от участи стать его очередной марионеткой. Оказывается, уши растут от наследника, которому наверняка надоело находиться на вторых ролях, и он решил побыстрее помочь папаше покинуть этот мир, начав свою собственную игру внутри семьи. Отчего-то я совершенно не удивлен подобным поворотом событий. Я уже сказал, что не собираюсь отказываться от своего слова. Нахрена нужно было все это городить? Ты давал слово, что заделаешь ей ребенка, а после вернешь обратно Алишеру. Я могу заделывать ей ребенка 10, 20, 40 лет. Об этом ты не подумала? Судя по выражению лица Манижи, это было именно так. Она даже не думала, что кто-то рискнет так поступить с коллекционером. Но я его совершенно не боялся. Да пусть он обладает хоть всеми дарами, что встречаются на планете. Это не означает, что хоть парой он владеет на должном уровне, чтобы предоставлять реальную угрозу. Сильнейшие одаренные бойцы оттачивают свои навыки всю жизнь. Имея всего один дар, они достигают этих высот, тренируясь каждый день. Сражаясь в смертельных поединках и принимая участие в войнах, они доводят свою силу до совершенства. А судя по коллекционеру, он только и занимается целыми днями, что покрывает своих жен в надежде на рождение очередной дочери, которая поможет ему заполучить еще один редкий дар. Я уверен, что владеет он этими дарами на уровне только пробудившегося одаренного. И слова отца тому подтверждение. А вся его сила заключается в его дочерях и внучках, которые как раз и занимаются постоянными тренировками и сражениями. Ты бы для начала поговорила с дочерью. Я сказал, что помогу ей избежать участи безмозглой марионетки, используемой в качестве живого оружия. Значит, я помогу. Я не верю тебе, хоть твой организм и говорит о том, что ты не врешь. Я мать, и мое сердце чувствует, что обманешь. «Херовая ты, мать, и чувствуешь так же», — сказал я, наконец найдя одежду. «А то стою тут, в чем мать родила. Я помогу твоей дочери без всяких приворотов, или как это назвать?» «Но почему? Какие ты преследуешь цели?» «Я повидала слишком многих людей, чтобы верить в бескорыстную помощь». Глаза Манижи снова засветились, но я тут же покачал головой и слегка замедлил ее кровообращение, давая понять, чтобы она даже не думала снова попытаться напасть. «Я должна восстановить организм. Замедление или полное прерывание кровообращения очень плохо сказывается на нем. Тем более чужое вмешательство тоже внесло свои коррективы», — объяснила мне целительница. «А ведь она права. Я преследую собственные цели. Когда Дайнана рассказала мне все, я подумал о том, что нашему роду пригодится преданный одаренный с гарантированным уровнем Гранда. Воронцовы были одним из немногих родов, которые за всю свою историю не имели вассалов, и тем более не пытались создать собственного клана. Но через год у меня уже будет своя семья, свой род, новый род Воронцовых-Романовых. Так почему бы мне тогда не попробовать сделать его гораздо сильнее, получив в будущем столь перспективного одаренного? И неважно, будет он обладать даром крови или еще каким. Попрошу императора, чтобы он нашел для девушки подходящего мужа, и все. Конечно, я поступлю ничем не лучше коллекционера, но в отличие от него, я хотя бы не буду делать из Дайнаны послушную марионетку с полностью подавленной личностью. Главное, она должна быть верна роду Воронцовых. Если попытаешься выкинуть что-нибудь еще, я полностью остановлю твое кровообращение. И чтобы ты не думала, что так просто отделалась, оставлю в твоем организме маячок, который позволит мне в любой момент подключиться к нему. Убивать Манижу было бы верхом глупости, а так просто оставлять за спиной Архигранда целителя слишком опасно. Пришлось немного блефовать. В ее крови я действительно оставил небольшую частичку своего дара. Именно что небольшую. Крохотный кристалл, который целительница обнаружит без проблем и не сможет с ним ничего сделать. Благодаря этому она не будет сомневаться в правдивости моих слов. Вот правда, этот кристалл всего лишь кристалл, который сам рассосется в течение пары недель. Техники для дальнего подключения к организму человека как одаренного, так и нет, просто не существовало. Даже когда мы на расстоянии определяем, одаренный человек или нет, мы используем для этого микроскопические частички крови, которые либо в состоянии пробиться в тело неодаренного, либо не смогут преодолеть природный барьер одаренных. Если попытаешься убрать мой подарок, то умрешь на месте. Решив еще больше усилить эффект, произнес я. Вот только похоже, что Манижа совершенно не была напугана. Она определенно уже нашла оставленную в ней частицу и сейчас думала, как попытаться вытащить ее. При мне или все же немного подождать? Расскажи мне лучше, почему ты сама не попробовала помочь Дайнани и другим девушкам? Ты архигрант. Неужели нельзя как-то избежать этого порабощения? Манижа уже собралась мне отвечать, когда свет резко погас, а весь дом ощутимо тряхнуло. В темноте были видны лишь светящиеся глаза целительницы. Что за дерьмо там стряслось? Неужели из-за Тулах прорвал оборону? С этими мыслями я бросился к двери, отталкивая с дороги целительницу. Если из экранированной комнаты выбрался без проблем, то кабинет стал для меня настоящим испытанием. Сбил пару стульев, опрокинул какой-то шкаф, содержимое которого звонко разлетелось на множество осколков. Дверь нашел лишь по голосу матерящегося читера. Света не было на всем этаже. «Вы тут целы?» – спросил я, наконец справившись с проклятой дверью. За спиной слышались неуверенные шаги Манижи, натыкающиеся на оставленные мной подарки. Наверняка она бы без проблем смогла выбраться из собственного кабинета в полной темноте. Но сперва там прошел я. «Целы! Только какая-то скотина вырубила свет! Какого черта вы так долго там торчали? Минимум полчаса, а то и больше!» — подал голос читер. «Вот ни хрена же себе! Похоже, что вмешательство Манижи длилось гораздо дольше, чем мне показалось». Как она вообще не померла за столь длительный срок контакта с моим даром? Чертова целительница! «Мама!» — спросила Дайнана, натыкаясь рукой на мое лицо. «Все в порядке», — ответила ей Манижа. Единственной, кто молчал, была Даша. Просто она была слишком сосредоточена на активации своего дара, который, на удивление, отлично проявил себя, послужив нам в качестве импровизированного освещения. Призрачный свет был тусклым и каким-то блеклым, но его вполне хватало, чтобы различать дорогу в метре от девчонки. Она и шла сейчас первой, показывая дорогу до лестницы наверх остальным. Воспользоваться в отсутствии электричества лифтом, на котором мы спустились сюда, ну никак не получится. Поднявшись на один этаж, наткнулись на тройняшек, которые не испытывали совершенно никакого дискомфорта без освещения. Создав вокруг себя несколько летающих электрических шаров, которые освещали пространство в несколько раз лучше призрачной дымки Даши, они двигались в сторону лестницы, собираясь спуститься на помощь нам. Помощь нам не требовалась, и все мы увлеченным составом пошли наверх. Как только поднялись, услышали гулкие удары взрывов. Бой был в полном разгаре. На улице начинало смеркаться, но света было еще достаточно. В окна были видны поднимающиеся черные клубы дыма. Горела какая-то техника. «Девочки, следуйте за мной. Мы должны узнать, что случилось. Возможно, там требуется моя помощь», — сказала тройняшкам целительница. «А вам я бы советовала вернуться в свои комнаты. Нечего мешаться в такое сложное время под ногами у взрослых». При этом Манижа смотрела только на меня. «Это она что, подобным образом хотела задеть меня?» Так вот, у нее ни черта не вышло. «Ну, назвала меня ребенком, и что дальше?» «По сути, я и есть ребенок. Совершеннолетним стану лишь в следующем году». А вот что берет с собой этих пигалиц, было малость обидно. «Нужно вернуться к лешему с айболитом», — сказал настороженный читер. «Он вообще, после того, как отключилось электричество, не произнес и слова, что было на него совершенно не похоже. Что же могло так насторожить обычно постоянно улыбающегося, неунывающего парня? Ну ладно, с этим разберемся позже. Сейчас нужно найти остальных дружинников и, наконец, узнать, что тут происходит». «Если что, я готова драться!» — заявила Даша. При этом она на мгновение закрыла глаза, а когда открыла, они уже слегка светились. Не припомню, чтобы у императора всегда присутствовал такой эффект, когда он прибегал к своему дару. Хотя это, скорее всего, от отсутствия опыта у Даши. Просто она не может нормально контролировать свой дар и всегда давит на максимум. Что-то я сомневаюсь, что ей приходилось раньше сражаться не только в настоящем бою, но и вообще. Нестерович наверняка оберегал ее от любых опасностей. И поэтому становится еще интереснее, каким образом девушку удалось выкрасть боевикам из Затулаха. По дороге к нашим комнатам не встретили ни одного человека. Даже слуги, до этого момента постоянно попадающиеся на глаза, исчезли. «Где вас черти носят? Уже минут 40 пытаемся вас найти!» Подбежав к нам, сказал Леший. «Времени практически не осталось. Воевода должен прибыть с минуты на минуту. Бегом все за мной! Ворон приказал доставить вас в защитную формацию, как только найду. А после того, как окажемся в безопасности, выпороть всех!» На языке у меня вертелось множество вопросов, но Леший уже бежал к выходу. Нам не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Даша, в отличие от меня, не промолчала, на ходу костеря Лешего, отца и вообще всех, кого только могла вспомнить. Дайнана, наоборот, восприняла все как нечто само собой разумеющееся и, не произнеся ни слова, последовала за мной. У входа нас ждал Айболит, который при виде Даши расплылся в глупой улыбочке. Еще тут присутствовали две девушки, в одной из которых я узнал Эрджан. Вроде она могла открывать порталы. «Не пугайтесь, сейчас я открою портал в центр защитной формации, в который вам предстоит выбираться из окружения боевиков», — заговорила портальщица. «Передвигаемся по одному, и что бы ни случилось, не касаемся краев портала. Рискуете остаться бесконечности. Во время прохождения через портал не вздумайте пользоваться даром. Даже просто держать его разорвет на месте». Даша тут же отпустила дар, приняв слова Эрджан за чистую правду. Да и, собственно говоря, у нас не было причин не верить ей. С подобным даром я также сталкивался впервые и ничего не знал о нем. Секунд через 10, метрах в 5 от того места, где мы находились, появилась горизонтальная полоска света, которая стремительно начала разворачиваться, словно кто-то открывал жалюзи. Этот процесс занял еще секунд 20. Портал представлял из себя светящийся голубым квадрат, примерно 2 на 2 метра, висящий над самой землей. Внутреннее пространство образовавшегося окна было закрыто полупрозрачной дымкой, сквозь которую можно было различить множество силуэтов, как женских, так и мужских. Но самое главное, я увидел там отца. Он вместе с коллекционером стоял напротив портала, сложив руки на груди. А делал это отец только когда был очень недоволен мной. Вот же. Обязательно нужно будет потом сказать Маниже спасибо. Если бы не ее выходка с попыткой заставить меня влюбиться в Дайнану, нас бы нашли вовремя. Первыми в портал шагнули Айболит и Читер. Следом за ними прошла Даша и Дайнана. Только после них пошел я, а следом за мной Леший. Портал за нашей спиной закрылся, свернувшись обратно в тонкую линию, и просто исчез. Эрджан и ее спутница остались в особняке. Видимо, еще не всех успели эвакуировать. Мы оказались среди огромного скопления людей, где-то на границе клановых земель. Как я понял, эти люди были одаренными из всех кланов Газни. Вдалеке были слышны звуки боя. Периодически в нашу сторону прилетали тяжелые снаряды и довольно серьезные техники. Но на их пути стояла невидимая защита. Вроде Дайнана говорила, что девушку, способную на создание подобной защиты, зовут Рухия. Созданная ей защита меня очень впечатлила. Посмотрев на отца, я изогнул бровь, пытаясь понять, чем он так недоволен. «После поговорим», — сказал он мне. «Леший, Читер и Айболит, будьте готовы в случае чего вытащить Дашу на себе. В ней течет кровь Романовых». Дружинники кивнули, подходя ближе к девчонке. «Что за чушь вы несете?» Тут же возмутилась Даша. Где-то высоко в небе раздался оглушительный хлопок, с легкостью перекрывающий все окружающие нас звуки. Все собравшиеся тут же подняли головы, пытаясь разглядеть, что же это такое. Я смог увидеть лишь темное пятно, стремительно приближающееся к нам. «А вот и кавалерия прибыла! Поговорим об этом позже! Сейчас замолчи и слушайся ребят, чтобы не случилось! От этого будет зависеть твоя жизнь!» — пророкотал отец, облачившись в броню. «Быстро все в сторону! Освободите место для воеводы!